3. Бен получил табель и был таков, благодарный всем богам, хранящим 11-летних толстяков, что Генри Бауэрсу не позволили покинуть класс первым, как он мог бы, учитывая, что всех вызывали в алфавитном порядке, и теперь не поджидал Бена у школы. Он не побежал по коридору, как другие дети. Он мог бегать и довольно быстро для ребенка таких габаритов, но отдавал себе отчет, каким смешным при этом выглядел. Но шагал он быстро и вскоре сменил прохладный, пахнувший книгами коридор на яркий июньский солнечный свет. На мгновение застыл, подставив лицо солнцу, радуясь его теплу и собственной свободе. От этого дня сентябрь отстоял на миллион лет. Календарь мог говорить совсем другое, но календарь бессовестно врал. Лето продолжалось гораздо дольше, чем сумма его дней, и принадлежало ему. Он чувствовал, что ростом стал с водонапорную башню, а шириной сравнялся с городом. Кто-то толкнул его, и толкнул сильно. Приятные мысли о лете разом вылетели из головы Бена, теперь пытавшегося сохранить равновесие и не покатиться вниз по каменным ступеням. И он таки успел схватиться за железный поручень, который и удержал его от падения. «С дороги, мешок с говном!» — прорычал Виктор Крис, с зачёсными назад, на манер Кока Элвиса волосами, блестевшими от брил Крима. Он быстро спустился по лестнице и направился к воротам. Руки в карманах джинсов, воротник рубашки поднят, шипы на сапёрных сапогах скребут и постукивают. Бен, с гулко бьющимся от испуга сердцем, увидел, что Рыгало Хаггинс стоит на другой стороне улицы, курит. Он поднял руку, приветствуя Виктора, и передал ему сигарету, когда тот подошел. Виктор затянулся, вернул бычок Рыгалу, указал на Бена, который уже миновал пол лестницы. Что-то сказал, и оба расхохотались. Бен густо покраснел. «Вечно они тебя достают». И получалось, что никуда от этого не деться. «Тебе так нравится это место, что ты готов простоять здесь целый день?» — раздался девичий голос. Бен повернулся, и красноты на его лице прибавилось. Беверли Марш, очаровательные серо-голубые глаза, роскошные темно-рыжие волосы, обрамляющие лицо и падающие на плечи. Свитер с рукавами, засученными до локтей, с потертым воротом. Мешковатостью не уступал свитеру Бена и не позволял судить, появилась у нее грудь или нет, но Бена это не волновало. Когда любовь идет впереди полового созревания, она может набегать волнами, такими чистыми и сильными, что никому не устоять против ее напора. А Бен и не собирался сопротивляться этому чувству. Просто сдался ему на милость. Он ощущал себя круглым дураком, и при этом испытывал необъяснимый восторг, смущался как никогда в жизни и наслаждался. Эти безысходные эмоции так ударили в голову, что тошнота смешивалась с весельем. «Нет», — просипел он, — «наверное, нет». И расплылся в широченной улыбке. Он знал, какой идиотский у него должно быть вид, но не мог стянуть губы. «Ну что ж, хорошо. Потому что учебный год закончился, знаешь ли. Слава богу». «Хорошего». Опять сипение. Ему пришлось откашляться. Румянец усилился. «Хорошего тебе лета, Беверли». «И тебе, Бен. До осени». Она быстро сбежала по ступеням, и Бен видел все глазами влюбленного: яркую шотландку юбки, рыжие вьющиеся волосы, пляшущие на воротнике ее свитера, молочно-белое лицо, маленький заживающий шрам на икре, и по какой-то причине это последнее вызвало еще одну волну чувств, настолько мощную, что ему вновь пришлось схватиться за поручень. Чувство это было огромным, не выражалось словами, но, к счастью, быстро отпустило. Возможно, еще неосознанный сексуальный позыв, ничего не значащий для тела, поскольку эндокринные железы еще пребывали в глубокой, без сновидений спячке, но при этом такой же яркий и жаркий, как летний свет. Сверкающий золотистый браслет на лодыжке над правой туфелькой, подмигивающий солнцу желтыми отблесками. Звук. Какой-то непонятный звук сорвался с его губ. Он спустился вниз, чувствуя себя немощным стариком, и стоял у лестницы, наблюдая за Беверли, пока она не повернула налево и не исчезла за высокой зеленой изгородью, которая отделяла школьный двор от тротуара.